Глава 21, в которой герой высаживается на берег и воочию убеждается, насколько здесь им, викингам, не рады. Туман рассеялся только на следующее утро, и мы увидели берег. Очень непривлекательный. И ни одного знакомого паруса на горизонте. Но были и хорошие новости. На берегу никого. Более того, Фирст заявил, что знает это место, и севернее имеется довольно длинный пляж, на котором можно запросто высадиться. Я бы сначала поинтересовался, а стоит ли? Но у меня была команда, которая прибыла сюда не рыбу ловить. Так что, скажи я так, и не нашел бы поддержки ни у кого, кроме монаха. А вновь эксплуатировать тему о воле богов я не рискнул. Итак, мы двинулись вдоль берега на север, зорко следя за этим самым берегом, не появится ли на нем кто-то недружелюбный. Англичан, вернее нортумбрийцев, ибо это был берег Нортумбрии, мы не заметили. Зато увидели останки разбившегося о скалы Дракара. Поскольку живых на соседних камнях не наблюдалось, то мы и подходить к ним не стали. «Я тоже знаю эти места», — заявил Уилл Кошачий Глаз. «Наш Тан воевал со здешним Таном. Тот поддержал Осборта Эссекского и напал на нас. Но мы отбились. В тот раз. Помнишь, Дикон?» «Еще как помню», — поддержал его Дикон. «Я готов отдать полный кошель серебра, чтобы увидеть короля Осборта в руках Бескостного. Хочешь, Хёвдинг? Мы проводим тебя до самого Йорка». «Всю жизнь мечтал», — буркнул я. «Ты меня случайно с Иваром не спутал? Давай-ка, Фирст, глянь, сможем ли мы загнать корабль вон в ту щель?» «Дальше отличный пляж», — воскликнул рыба. «Там хоть 1000 дракаров может встать». «Ага, и еще там наверняка шарятся дозоры. Будь у нас 1000 дракаров, другое дело. Но у нас всего один, и я не хочу, чтобы местные спустили с нас шкуры». Свартхёвди тут же сделал знак, отводящий беду. «Мол, не накаркай, братишка». «Ну да, я-то выражался фигурально, как человек, рожденный в стране, где уже лет 300 никого публично не четвертовали. А здесь перспектива быть освежеванным вдобавок живьем очень даже реальна». «Все правильно», — поддержал меня Ове. «Фирст, смотри, что по курсу. А вы, бездельники, вращайте весла. Спать дома будете». В щель мы втиснулись. Филигранная работа. Я даже подумал, а как мы будем отсюда выбираться? Но вспомнил, что дракар отлично передвигается задним ходом. Я молодец. Схоронка на 5 с плюсом. Сверху нависает крутой берег, слева и справа нас прикрывают скалы. Дракар можно увидеть, только если встать прямо на обрыве и глянуть вниз. Или с моря. А на море по-прежнему ни одного паруса. Да уж, разметала нашу армаду неслабо. Но к делу. Нареги быстренько вскарабкались наверх, огляделись и сбросили веревку для таких слабаков, как я. Через 15 минут мы, 18 славных викингов, гордо озирали не слишком плодородную равнину, поросшую редким кустарником. 18, потому что Ова, Фирста и хромого Рэнди я оставил на дракаре. Отца Бернара, естественно, тоже. Вчетвером они как-нибудь вытолкают северного змея в море, если в этом возникнет нужда. «Куда?» — спросил я Дикона. «Туда», — показал он в сторону темной растительности, примерно в километре от нас. «Видишь дым?» Дыма я не видел, но поверил на слово. «Позже», — возразил я, — «сначала глянем на тот самый длинный пляж, о котором говорил Фирст. Если там есть охрана, я хочу на нее поглядеть». Поглядели. Охрана была. Примерно человек 20 при оружии и еще 2-3 без потрошили выброшенный на берег дракар. Корабль лежал довольно далеко от кромки прибоя, что тоже понятно, отлив. И на первый взгляд этому покорителю морей повезло больше, чем первому, разбившемуся вдребезги. Хотя и отсюда было видно, к плаванию он больше не пригоден. Надо полагать, и местные так решили, потому что споро разбирали дракар на запчасти. Видеть это мне было неприятно. Я уже проникся общим ощущением северян, воспринимавших корабль как живое существо. Мне было больно, когда корабль стонал и плакал, терзаемый штормом, и сладко, когда он морским змеем летел по волнам, наслаждаясь этим стремительным полетом. И потому смотреть, как израненное тело морского дракона расчленяют мерзкие насекомые, было больно. Все же я слишком чувствителен для этого времени. Дракар уже не спасти. Пора о другом подумать, о том, где его команда. Команда имела место быть. Во всяком случае, ее представители в количестве 11 человек были свалены чуть в стороне. Доспехи и одежду с тел сняли, по трупам нагло расхаживают вороны. Верный знак, что покойники не местные. С телами своих так неуважительно не обращаются. «Правильно выбрал Ове», — сказал медвежонок. «Тот дракар совсем старый был». Как он узнал на таком расстоянии и в таком состоянии корабль Гримара? Но узнал. А значит, так и есть. И если это дракар Гримара, то на берегу лежит только часть его команды. Вопрос — где остальные? Вопрос я озвучил. Медвежонок пожал плечами. «В чем проблема? Пойдем и спросим». И указал на толпящихся внизу англичан. И я не стал возражать. Нас меньше, но изрядная часть тех, кто на пляже, больше похожа на рабов, чем на мужчин. А воины? Я вижу кое-на-ком нормальные доспехи, но готов спорить. Раньше их носили те, кто теперь пища для воронов. Это гнилые понты, расхаживать в железе без необходимости. Опять-таки вороны. Какое неуважение к покойникам. Ой, кто-то будет строго наказан. И прямо сейчас. Заходим со стороны берега, вон из-за того холма, распорядился я. Дикон Уилл Ржавый, в драку не лезть. Помогайте нам издали. Но ваша главная задача, чтобы никто не удрал. Побежали. Бежать было приятно. После стольких дней на раскачивающейся палубе. Цепочка холмов удачно прикрыла нас со стороны берега. Годится. Стрелки заняли позиции, и мы двинулись. Мы не торопились, шли в разброд и в развалку, потому что на нас обратили внимание не сразу. Тем более появились мы со стороны суши, а викинги, как всем известно, приходят с моря на кораблях. Так что половину расстояния мы преодолели, не вызвав подозрения. И только когда до нас оставалось 20 метров, и мы надели на головы характерные нормандские шлемы, англичане сообразили, что пахнет нехорошим. Трейли побросали доски и сыпанули в разные стороны, как испуганные куры. Воины сначала тоже вознамерились дернуть, но высокий мужик, поспешно напяливший на голову блестящий шлем, заорал на них дурным голосом, и они остались. Более того, похватали щиты и копья и построились во вполне приличную линию. «Один!» — бешеным голосом взревел медвежонок и, обогнав меня, понесся на англичан. Вообще-то мы так не договаривались. Предполагалось, что Свархёвди будет тихо, мирно биться в общем строю, не переходя в берсерочью ипостась. Однако не удержался. «Бой!» — рявкнул я, и мы, выстроившись клином, место медвежонка занял Хакстейн, припустили следом за Свартхёвди. Англичане приняли его сразу в несколько копий, но он отбил их все, походи зарубил командира, еще 7, и у врагов не выдержали нервы. Тут один норман нанес такой урон, а за ним бежит еще целая кодла. Медвежонок помчался за самой большой группой. Эти, если не разбегутся, точно не сбегут. А остальными следует заняться. «За ними!» — скомандовал я. «Никто не должен уйти!» И мои хирдманы пустились в погоню. Я остался на месте. Думаю, я мог бы догнать кое-кого из англичан, хотя их подгонял ужас, а он хороший погонщик. Но даже тяжеловес Тюрмир легко обгонял меня на всех дистанциях. Так что я остался и занялся делом. отыскал среди побитых берсерком двух живых, оказал им первую помощь, на всякий случай связал и пристроил в теньке. Скоро у нас с ними будет долгий и содержательный разговор. Не ушел никто, ясное дело, хотя английские стражники щиты побросали и копья. Не та у них подготовка, чтобы бегать от норманов, не говоря уже о берсерках. Не спортивно, конечно, рубить со спины, не спортивно, но правильно. Нас только 18. Узнают о нашем маленьком отряде, в раз в землю втопчут. Я осмотрел труп английского лидера, и он мне не понравился. Ладони в мозолях, предплечья потолще, чем у меня, и все в мелких шрамах. И еще солидная мозоль под подбородком. Верный признак, что передо мной настоящий воин. И что-то мне подсказывает, в Англии он не один такой. Перебили всех, но одного оставили. Лейв приволок языка. «Нравится мне этот парень. Что тут скажешь?» «Вот, братцы, вам трое пленных», — сказал я норманам. «И... Дикон, кошачий глаз, идите сюда. Будете переводить. Главные вопросы — где остальные люди, которые приплыли на этом корабле? Есть ли воины в селении? Видели ли они другие корабли?» Чтобы разговорить английских солдатиков, ополченцев, как оказалось, много времени не потребовалось. Гагара и Хакстейн порезали на бастурму одного из раненых, и двое остальных пленников тут же развязали языки. Воины в деревне есть, сам местный тан, это что-то вроде ярла, с личной дружиной в количестве 30. Было больше, но часть полегла, когда брали викингов. Викингов было две группы. Первая с разбитого корабля, этих было немного, измотанных и практически без оружия. Местное ополчение со старостой во главе, он сейчас в деревне, управилось с ними без проблем. Большинство зарезали, а двоих взяли живьем в надежде обменять на денежку. Потом дождались отлива и пошарили среди обломков. Нашли много полезного для хозяйства. Но потом прискакал танк со своими ратниками, и мародерство пришлось прекратить. Впрочем, появлению тана никто не огорчился, потому что на берег выбросило еще один корабль. И на этот раз англичанам повезло. Из 50 человек команды осталось всего около 20, причем без брони и до предела измученных. Я вспомнил, какими мы были к окончанию шторма, а ведь мы не тонули, и удивился, что Гримар со товарищи были вообще на что-то способны. Но они оказались. Заставили англичан повозиться. Взяли плату, считай, один к одному. Правда, лишь потому, что тан вознамерился взять викингов живьем. И взял. В том числе вождя, Гримара. Видать, совсем у короткой шеи силенок не осталось, если позволил взять себя живьем. Его тан намеревался отвезти в Эофорвик и подарить королю Осборту. По-нормански, напомню, это звучало как Йорвик, который чуть позже стал Йорком. А с остальными решил позабавиться сам. Как позабавиться? А по закону. Норманы славятся тем, что грабят святые обители. Вот как с такими грабителями с ними и поступят. Черт! А наша главная ударная сила, медвежонок, валяется в отрубе и пролежит так минимум до вечера. А ведь я просил его. «Еще о кораблях», — продолжал Гуннар Гагара. «Они видели паруса. Около 10. Двигались на север». «Что ж, какой не есть, а ориентир. Кончайте с ними», — распорядился я. «Тори, Эйлов, берите Свартхёвди и несите к нашему кораблю. Спустить его вниз вам помогут». «Но Хёвдинг!» — воскликнули оба. «Мы хотим драться, убивать! Рты закрыли!» — рявкнул я. «За Свартхёвди отвечаете собственными шкурами. Если его захотят убить, сначала должны умереть вы. Ясно? Дикон Уиллы, вы впереди. Держитесь в шагах в 50. Если что, вы англичане». «Да они и есть англичане», — подал реплику Лейф. Народ заржал. «Весельчак, он и есть весельчак». «Лейф, твое место в строю, рядом со мной. Вместо Свартхёвди. Остальные — обычным порядком». Все. Построились, побежали. душераздирающий вопль мы услышали еще издали. Так кричит человек, которого убивают, и убивают медленно. Однако темпа я не прибавил. Что проку, если мы прибежим на 10 минут раньше, но никакие. Во всяком случае, я буду никакой. Так, под аккомпанемент жутких, нескончаемых криков, мы добежали до деревни. Дальше уже не бегом, а скрытно. Здоровенное, однако, селение. И обработанных полей вокруг просто глаз радуется. И везде колосится. Но домишки никакие, хижины, а не дома. И церковь посередке тоже не вдохновляет. Ее будто из глины слепили. Кособокая какая-то, только дверь хорошая. Толстая, с шишками медных гвоздей. Перед церковью площадь. А здесь-то все и происходит. Но что именно, не видно, потому что густая толпа обступила. Зато я вижу деревянную клетку, в которой сидят забитые в колодки норманы. И гримара тоже вижу. Рожа у него вся в засохшей крови, борода вообще черная от запекшихся сгустков. Однако на ногах-руках серьезных ран вроде не видно. Всего в клетке 11 человек. Выпустить бы их, неплохое подспорье было бы для моего отряда в полтора десятка. Крик оборвался. Надеюсь, бедняга отмучился. Толпа разошлась, и я увидел на земле что-то похожее на освежеванную свиную тушу. Туша подергивалась, жизнь еще теплилась в ней. Дьявол! Это была не свинья. Они, живодеры, освежевали человека, живого. Ну, суки! А что это он делает? Один из людей в воинском прикиде подошел к дверям церкви, вынул гвоздь и обухом топора прибил свежесодранную кожу. Толпа разразилась яростно-радостными воплями. Стюрмир рванулся вперед, но я ухватил его за пояс. «Стоять!» — прошипел я. «Рано!» «Вижу Тана. Довольный, сука, так и сияет. Что ж ты творишь, гад? Это викинги, дикие язычники, которые губы богов кровью мажут. А ты ж христианин. Где твое милосердие?» Дружинников я насчитал 32 штуки. Все важные, сытые, добротно прикинутые. Не чета землепашцам в серых обносках. Статью схожи с тем лидером в блестящем шлеме, которого пришил медвежонок. Помимо дружинников присутствовало еще десятка два. Ну, тоже вроде как с оружием, если это можно назвать оружием. Не копья, а скорее ручки от вил, на которые насажены подобия наконечников. Но таким тоже можно убить, если ударить удачно. Что радует, так это беспечность Тана и его людей. С другой стороны, а чего им бояться? Они ж думают, что берег под контролем их людей. Если что на море не так, оттуда подадут сигнал. А откуда еще может подойти враг, если не с моря? Дикон ржавый кошачий глаз. «Ко мне!» — негромко позвал я. Моим англичанам, как лучшим стрелкам в команде, достанутся и самые выигрышные позиции. Если раньше у меня были какие-то сомнения на их счет, все же мы воюем их земляков, то теперь они развеялись. Хотя мог бы и раньше сообразить. Тут нет понятия общей родины. И разница между обитателями разных мест куда больше, чем между жителями Саратова и Москвы. Здесь родина — это твоя семья, твоя деревня, ну, может, еще пара соседних. Или другие дружинники лорда, которому ты служишь. А дружинники другого лорда могут быть кем угодно — друзьями, врагами, нейтралами, в зависимости от того, как решит вождь. А земля другого лорда, его деревни, крестьяне и прочее — это просто добыча. Равно как и твоя родня тоже станет добычей, если ты окажешься на проигравшей стороне. Правда, оставался еще король. Но с королями тоже сложно. Нынешний, например, абсолютно никаких прав на престол не имел, кроме права силы. Вихарек, аккуратно обойди церковь и попытайся влезть на крышу. Парень мелкий, надеюсь, его не заметит. Капи, твоя задача — открыть клетку с нашими и освободить их. Пузо, ты его прикрываешь. Остальные? Я оглядел остальных. Блин, как нас мало. Я, Стюрмир, Весельчак, мои Нареги, Юсуф, Скиди, Хавур и Грендель Улитка. 9. Против... Ой, даже не будем считать, скольких. Но мы в строю. На нашей стороне внезапность. И луки дружинников Тана остались на лошадях, а лошади вон, у коновязи. А там рядышком позиция Дикона. А для Дикона толпа людей вне строя, без щитов, это просто мишени. Толпа уплотнилась. Очень хочется им посмотреть, как будут терзать Нормана. На козырных местах ближе всех сам Тан и его гвардия. Вон головы их над трелями возвышаются. Тоже хорошо. В такой тесноте англичанам будет трудно быстро сформировать строй. Я уверен, что один на один завалю любого англичанина. Ну, почти любого. Но против правильного строя, когда придется биться не один на один, а сразу с двумя-тремя прикрывающими друг друга, у меня шансов нет. Разве что я сам в таком же строю. Раз, два, три, один! Взревел я, и мы рванулись. Мужичье разбросали, как кегли в боулинге. Первый дружинник даже обернуться не успел, как я насадил его на клинок. Второго треснул щитом, и Стюрмир тут же отмахнул ему руку. «Тан, сука, где ты, живодер?» «А, вот ты где!» Два самых здоровых англичанина успели встать на моем пути и даже притормозить меня немного. Но в спину мою уперлись соратники, и я, щитом сбив меч, спихнул одного на весельчака, а второй тут же сцепился со Стюрмиром. И мой левый бок оказался открыт. Туда немедленно сунул железом еще один ворог, но не достал. И тут же длинный меч Хакстейна Хакспьота вошел в ворогу под мышку. «Тан, сука!» Еще пара на прикрытии, но наконец-то я до него добрался. Вдоводел хлестнул, подсекая ногу, и был сбит щитом дружинника. Это стоило дружиннику руки, но зато Тан получил возможность выигрышной атаки и немедленно ею воспользовался. Со всей дури рубанул меня сверху. Это ему запросто, мужик под 1.90 м. Мой щит развалился. Что для такого молодецкого удара пара сантиметров дерева и кожи? Рука враз онемела, но вот следующий удар, которым Тан, похоже, вознамерился разрубить меня пополам, цели не достиг. Его принял на щит Хакстейн, который был с Таном в одном весе. И тут совершенно неожиданно для меня и для Тана тоже на главного англичанина сверху напрыгнул голый человек, накинул Тану на шею связанные руки и потянул изо всех сил. На шее у Тана был кольчужный ворот под самый подбородок, так что задушить его было проблематично. Но главное, он отвлекся. И вдоводел, со скрежетом проткнув доспех, вошел ему в живот. Дожать, провернуть, и клинок свободен. Жаль, голого викинга убили. Вижу здоровенную рану у него на шее. Но все же это лучше, чем быть заживо освежеванным. Я обнаружил, что вокруг стало намного свободнее. И увидел, как какой-то дядька пытается собрать из уцелевших дружинников, а их еще оставалось не меньше двух десятков, нечто организованное. Бац! И дядька валится со стрелой в шее. Но дело он свое уже сделал. Построились молодцы. Надо бить, пока они не сообразили, как нас мало. «Стюрмир! Где же он?» «Стюрмир!» Появился, встал на место, отирая кровь с топора. Меч уже где-то посеял. И поперек щеки здоровенный кровоточащий разрез. Но готов к бою. О, черт! Они пошли! Плотным строем с копьями наперевес. Мои стрелки, не скрываясь, били по англичанам, но плотный строй, прикрытый с флангов, мало уязвим, что сверху, что с фронта, а стрелки сидели на высотках. Мой просчет. Страшный грохот. Щиты ударились из щиты, и нас отбросили назад. Я срубил наконечник копья и с трудом удержался от желания покинуть строй и начать самостоятельный танец. Нельзя, нельзя рвать строй. Они прут в две шеренги. Копья работают и у тех, и у других. Мы можем только защищаться. А еще я вижу боковым зрением, как нас охватывают с флангов. Наш клин уже расплющен до одной шеренги, и нас слишком мало, чтобы предотвратить охват. И тут приходит помощь. И помощь эта с яростным ревом обрушивается на спины англичан. Гримарса, товарищи. Они без брони, без шлемов, босиком, но ярость их беспредельна. Хотя, как выяснилось позже, им хватило ума не бросаться в бой с голыми руками. Похватали оружие убитых. Разъяренный гримар — это страшно. По себе знаю. А с ним еще с десяток таких же озверевших корешей. Расклад мгновенно меняется. Теперь англичане пытаются как-то выстроить круговую оборону. Но они безнадежно опоздали. Минуты не больше, и поле боя остается за нами. «Ульф, брат! Как я рад, что не убил тебя тогда!» — восклицает гримар, стискивая меня так, что аж ребра хрустят. Потом оглядывается и спрашивает обеспокоенно. «А где медвежонок?»